И это тоже, как вы понимаете, Санта-Мария теперь четко уяснил линию Кампи. Жалкий служащий, который отчаянно цеплялся за плейбоя со сложнейшим характером, этот редкий образчик джентльмена и аристократа по рождению, высокообразованный и не чуждый скепсиса, смертельно устал от случайного приключения. Убийство на почве страсти? Ну что вы, комиссар. В таком случае, скорее уж, Лело должен был меня убить. Ривьера был ревнив? Раз уж сеньору Кампи так хочется направить допрос в это русло, почему бы ему не подыграть? И Кампи, не задумываясь, ответил: да. Он был ревнив, но не в узком смысле слова. К примеру, он ревновал меня к Анне Карле из-за нашей с ней дружбы. Он не представлял себе, что у меня может появиться желание одному провести неделю в Венеции или принять приглашение поехать в Шотландию. Значит, он был назойлив, подсказал Санта-Мария. Нет-нет, вы не подумайте, что бедняга Лело создавал мне невыносимую жизнь, тут же оговорился Кампи. Порой он устраивал мне сцены ревности, но без этого, наверное, не бывает. Кампи сдался быстро, раньше, чем Санта-Мария, сообразив, что иначе выплывет другой мотив преступления. Не страсть, а отчаяние, презрение к самому себе и к Лело, ненависть к нему. Возможно, Массимо убил Ривьеру не из ревности и страсти, а потому, что не видел другого пути избавиться от него. А вы были верны Ривьере? Да, ответил Массимо, подозрительно поглядев на него. Гомосексуалисты вовсе не склонны к полигамии. А Ривьера тоже был вам верен? Спросил Санта-Мария, внезапно вспомнив, что должен еще до вечера позвонить Иоле в Новару. О, да, время от времени мне, правда, приходилось устраивать ему сцену ревности, чтобы сделать бедняге приятное, но повода он мне не давал ни малейшего. Кампи бросил последнюю горсть земли на могилу гипотезы об убийстве из ревности. Ничего не скажешь, он превосходно подготовился. Да, но почему он так поспешно похоронил гипотезу о преступлении на почве страсти, подумал Санта-Мария. Он уже мысленно сформулировал единственно возможный ответ, как вдруг Кампи спутал все его карты. Вот и сегодня утром, когда Лело вытащил на свет этого инженера Кастаманью, мягко заметил он. Кого-кого? Инженера Кастаманью. Ну, он был моим предшественником. И сегодня утром Лело вновь и заговорил с вами об этом Кастамании, да. Сказал, что тот снова дал о себе знать. Когда же? Вчера вечером. Санта-Мария даже не пытался скрыть изумление. Вчера вечером? Да, и сегодня утром в Болоне. Санта-Мария почувствовал, что терпению его приходит конец. Сеньор Кампи, вы отдаете себе отчет? Массимо Кампи протестующе поднял руку. Прекрасно, отдаю себе отчет. Я все хорошенько обдумал и пришел к выводу, что это очередная фантазия Лело. Предоставьте судить об этом мне, сеньор Кампи. И сегодня утром вы сами видели этого Кастаманью? Нет. И Лело тоже его не видел. По крайней мере, пока мы были вместе. Он сказал, что видел машину Кастаманьи, синий Фиат 124. Тот поставил ее у арсенала. Лело был крайне возбужден, но я не принял его слова всерьез. Нет, Лело ничего не выдумывал, но, надо прямо сказать, он был слишком впечатлительный. Знаете, когда человек вобьет себе в голову, что его преследуют, то ему за каждым углом чудится подозрительная тень. И все же, почему он вбил себе в голову, будто его преследуют? Да из-за другой истории, еще более нелепой, которая якобы случилась с ним вчера вечером.